Этот голос позвал меня из глубин моего пустого сознания, но мое сердце так же сильно пострадало из-за него. Подняв свою голову, мое зрение восстановилось. Но из-за сцены перед моими глазами я не мог ничего поделать, кроме как остолбенеть. Там был человек, который пришел на помощь. Он не был той самой девушкой, но этот человек также был очень важен для меня. Я увидел задыхавшуюся Кэми-саму, Гестию-саму. «Как? Почему? Почему ты здесь?» Сложные эмоции нахлынули на мое непостижимое тело, и даже ни одного предложения нельзя было вытянуть из моего разума. Если это продолжится, то ситуация разовьется в самом худшем направлении. Сильвербэк наконец-то обнаружил присутствие существа, которое он искал. Было такое чувство, словно цвет его глаз изменился, и цель, на которой он сосредотачивался, сменилась с меня на Кэми-саму. Он расширил свои глаза и уставился на нее. Сильвербэк сделал несколько шагов навстречу Кэми-саме, которая тяжело дышала, и в следующее мгновение он использовал все свои силы, чтобы броситься на нее. «Кэми-сама!» Я также побежал. Я внезапно разорвал все ограничения своего тела и побежал. С этим постоянно стонущим телом, которое было покрыто ранами, я мгновенно сократил расстояние до нее. Прямо когда запястье монстра собиралось коснуться Кэми-самы, моя рука обняла ее крошечное тело. Мы пролетели мимо громадного тела монстра, которое было прямо перед нами. Я и Кэми-сама вылетели на другую дорогу. Прямо когда я подумал, что мы точно упадем, так как опрометчиво вылетели на другой путь, в этот раз там оказался действительно длинный наклонный спуск, так что я великолепно скатился. Со звуками криков мир перед моими глазами перекрутился более десятка раз. «Кэми-сама, ты в порядке?» «Да». Я, брошенный на плоскую каменную дорогу, испытал такой сильный удар, терпел боль в теле и подтвердил безопасность Кэми-самы. В это же время Кэми-сама, которая упала на землю, также чувствовала головокружение и ответила слабым голосом. После того, как я удостоверился в этом, тут же повысил свой голос и спросил. «Почему? Почему ты здесь? Разве я не сказал тебе идти в убежище? Если все вот так, то тогда в чем смысл всего того, что я делаю?» Одежда Кэми-самы полностью пропиталась потом. Возможно, разделившись со мной, она продолжала искать меня на дороге Дедала и бегала повсюду. Может быть, она предугадала мои действия в виде ориентиры? Или, возможно, она положилась на сведения свидетелей, которые наблюдали за мной и монстром, бегущим по улице лабиринту, и в конце концов прибежала сюда. Так как ситуация развилась до таких обстоятельств, Кэми-сама также заговорила, произнеся мне следующее со сложными чувствами. «Но что ты за беспокойное дитя?» Кэми-сама произнесла это мне. Ее слегка грязное, но все же милое лицо поднялось. Она использовала свои руки, чтобы вытереть лицо, а затем нежно улыбнулась. «Я не брошу тебя и не убегу одна! Разве ты не говорил, что хочешь защитить меня? Если это так, то тогда я точно вернусь к тебе!» Вот так Кэми-сама продолжала разговаривать. Ее крошечный рот нежно выговаривал. «Разве у нас не было соглашения?» Я вспомнил. Обещание, которое я абсолютно не мог забыть. В тот день я поклялся, пообещал, что я решил никогда не отпускать этой руки. «Пожалуйста, не оставляй меня одну». Я сдался и безответственно нарушил обещание. Я оставил Кэми-саму одну. «Но если все так продолжится, то мы оба!» Нахмурившись, я изо всех сил продолжил говорить. Но до того, как я завершил свои слова, Кэми-сама решительно прервала меня. «Еще слишком рано сдаваться, Белкун!» «А? У меня есть идея!» Сказав это, Кэми-сама порылась у талии и достала небольшую коробку. Под моим взглядом Кэми-сама с гордым выражением лица открыла ее. «А?» Внезапно действия моей руки полностью остановились. Кэми-сама также посмотрела наверх с полуоткрытым ртом. Последовав за линией ее взгляда, я также посмотрел на длинную лестницу позади нас, где находился быстро спускающийся обезьяний силуэт. Это сильное чувство дежавю заставило наши лица окраситься в фиолетовый цвет. Мы тут же побежали оттуда. В следующую секунду то место, где мы находились ранее, было раздавлено Сильвербэком. Камисама и я не останавливались и продолжили ускоряться. Камисама так быстро? Она в самом деле бежала передо мной? Тогда что это были за ранние трогательные фразы? Камисама? Увидев, как Камисама упала на дорогу, я не мог не воскликнуть. Не колеблясь, я подобрал Камисаму, которая на тот момент оставалась в позе поклонения богам. В это мгновение Сильвербэк все так же быстро приближался к нам. «Прости, Камисама! А?» Было не то время, чтобы говорить это. Я нежно прижал Камисаму и использовал свою максимальную скорость, чтобы сбежать. Несу, словно принцессу. Прямо как герои всегда делают в сказках. Принцесса, которой была Камисама, лежала на моей груди, краснея и продолжая бормотать. «Прости, Балкон, даже в такой ситуации я все равно очень рада этому всем своим сердцем». «О чем ты говоришь, Камисама?» Ее слова не достигали меня. Потому что из-за страха я мог лишь беззаветно думать лишь о том, как бежать вперед, крепко держа Камисаму. Я использовал всю свою силу, отталкиваясь от дороги. Камисама была удивительно легкой. Я медленно создал разрыв между собой и монстром, сосредоточившись на беге и петляя в этом бесконечном лабиринте. Но, в конце концов, богиня удачи нас оставила. Этот путь зашел в тупик. Передо мной было трехэтажное здание, полностью закрывающее дорогу и создающее тупик. Пока мы направлялись сюда, то также бежали по прямой дороге, что означало, что у нас не было другого пути, даже если бы мы вернулись. Наш путь к отступлению был полностью заблокирован. Камисама осмотрелась, а жители дороги Дедала продолжали скрытно наблюдать за нами. Однако, как только они замечали наши взгляды, то тут же паниковали и отводили свои взоры. Для всех монстры были ужасающими существами, и если они спрячут нас, то тогда, несомненно, нарвутся на неприятности. Такая реакция была ожидаемой, и мы не могли винить их. Медленно монстр нагонял нас. Возле меня, печально склонившегося, Камисама использовала свои руки, чтобы поддержать свою челюсть, словно думала над чем-то. «Нет, эта ситуация также неплоха». Услышав слова, которые выходили изо рта Камисамы, я удивился и поднял свою голову. Камисама, которая была намного короче меня, использовала свой пронзающий взгляд, чтобы уставиться на меня. «Балкон, ты победишь этого монстра. Я снова обновлю твой статус прямо здесь. После этого ты используешь свои усиленные способности, которых должно хватить, чтобы победить этого монстра». В самом деле, если Камисама снова обновит мой статус, который выгравирован на моей спине, то тогда мои способности также существенно возрастут. Но даже тогда я не мог выстоять против него. Сильвербэк был монстром, который появлялся на 11 этаже. Для меня, который еще не достиг 6 этажа, эта цифра была удвоенной. Можно было сказать, что разница в уровне, которого достиг авантюрист, и уровне, который был у монстра, представлял собой разницу в силе. Мои способности могли бы стать немного сильнее, но против Сильвербэка, монстра, чье существование было несравнимо со мной, даже если я и сражусь с ним, то все равно, вне всяких сомнений, не смогу дать ему отпор. В таком случае... «Невозможно, Камисама! Вы ведь уже видели это! Моя атака была совершенно бесполезна против него! Даже если моя сила и увеличится немного, то я все равно не смогу нанести каких-либо фатальных ран!» Выйдя на дорогу Дедала, я уже пытался использовать свою смертоносную атаку, на которую был способен, но в результате даже не смог прорваться сквозь его волосы на теле. Даже если мой статус и усилится, а сила моего оружия увеличится, я все равно не думаю, что смогу прорваться сквозь вражескую оборону. Я точно не смогу победить его. Я печально склонил свою голову и сказал это удрученным голосом. Оскорбление, о которое говорил молодой зверолюд. Постоянный смех посетителей в баре. Эта сцена всплыла в моей голове. Эти сцены все еще причиняли боль нынешнему мне. Я не мог ранить Сильвербэка, а тем более победить его. Даже я не мог поверить в это. Прямо сейчас вся моя самоуверенность полностью испарилась. «Но что, если твои атаки сработают?» «А? Если ты сможешь поразить его, то тогда сможешь победить монстра, верно?» Ками сама сказала это, используя свои руки, чтобы открыть коробку и положить некий предмет передо мной. То, что было вынуто из коробки, было черным кинжалом в ножнах. Я был полностью ошарашен. Я медленно вытащил кинжал из его ножен. Удивительным было то, что этот кинжал от рукоятки до ножен и даже лезвия, безо всяких исключений, был полностью абсолютно черным. Это был прямой кинжал, полностью окрашенный в черный цвет. По всему клинку располагались сложные гравюры. Затем, словно Ками сама поддерживала меня, этот кинжал Гестии начал слабо светиться красным светом в моей руке. Несколько секунд я был полностью ошеломлен богоподобным художественным исполнением и дизайном оружия. Подняв голову, Ками сама своими ясными глазами уставилась на меня. «Бэл-кун, когда это ты стал таким смиренным парнем? Раньше ты всегда говорил те глупые вещи о судьбоносной встрече и спокойно направлялся в глубины подземелья, верно? Ты, кто был беззаботным все это время, нашел цель и поклялся, что станешь сильнее. Куда все это ушло?» Я пожал плечами. Ками сама продолжала говорить нежным голосом. «Но я верю в тебя. Ты что, не хочешь так рисковать? Если это авантюрист Белл Кранелл, который сделал своей целью такую девушку, как Вален как-то там, то этот монстр должен быть для тебя легче легкого». В итоге лицо Ками Самы стало торжественным, и затем она продолжила говорить. «Я заставлю тебя выиграть, поэтому ты также должен показать мне свою победу. Прямо сейчас, возможно, ты и не веришь в себя. Тогда, иными словами, ты можешь верить в меня. В меня, кто полностью верит в тебя». Я почти заплакал. Я чувствовал слабое подташнивание, и слезы начали падать из глубин моих глаз. Ками Сама слабо улыбнулась и использовала свое милое запястье, чтобы вытереть мои слезы, смешивая со звуками плача, я кивнул своей головой и ответил: «Да».